Наконец, она достигает второго из Лиринских островов, острова Сент-Анор. Лукреция выходит на пляж. С нее струями спадает вода, определенно наяда, выходящая из тумана. При падении она оцарапалась об острые скалы, и на ее левом бедре краснеет ссадина. Поселение возвышается над виноградниками и оливковыми деревьями. Она идет в этом направлении. Внутри она обнаруживает масличный завод, над дверью которого висит зеленый гербовый щит с двумя пальмовыми листьями, окружающими митру епископа в качестве эмблемы. Надпись готическими буквами. Лиринское аббатство, ликер Лирина, далее Цистерцианское религиозное братство непорочного зачатия. В этот час здесь пусто, и она без помех добирается до старого монастыря. Белые стены, высокие пальмы, красная черепица и венчающая это все заостренный шпиль церкви. Еще рано, и пока удивительно тихо. Лукреция решается войти в часовню, где молятся примерно 30 монахов в белых сутанах, поверх которых надеты черные нагрудники с танзурами на голове. Все стоят на коленях. Самый старый из них замечает растерянную молодую женщину и прерывает молитву. Тут же поворачиваются все монахи, словно движимые коллективным телепатическим приказанием, и с изумлением глядят на нее. «Помогите мне! Помогите!» — говорит она. «Я должна как можно скорее попасть в Каннский порт». Никакой реакции. «Я прошу вас о помощи!» Маленького роста монах прикладывает палец ко рту, приказывая ей помолчать. Несколько братьев окружают Лукрецию и, ни слова не говоря, хватают ее за локти и выводят из часовни. Маленький монах берет плитку и мел и пишет: «Мы дали обет молчания и целомудрия, поэтому никакого шума и никаких женщин здесь». Он подчеркивает каждое слово, затем всю фразу. «Черт возьми!» — говорит она себе. — Из-за своих религиозных принципов они не собираются иметь со мной дело. Но я в опасности. Разве вы, как и любой человек, не обязаны спасать попавших в беду? Тем более женщин и сирот. Я женщина и к тому же сирота. Вы должны мне помочь. Сработает ли пятая мотивация? Маленький монах вытирает плитку и пишет большими буквами. «Наша обязанность — жить в мире Божьем». Изнуренная, промокшая Лукреция смотрит на них. Она старательно, словно обращаясь к глухонемым, произносит: «Тогда вы хуже всех. Вы бросаете меня из страха, что я нарушу ваш мир. Знаете что?» — выдает она. «Я добавлю новый пункт в свой список. Поверх восьмого — наркотики и девятого — личное пристрастие. Я поставлю десятый — религия». Монахи обмениваются вопросительными взглядами. Они взирают на нее со снисхождением. Монах, держащий плитку, предлагает ей сесть. Он приносит махровое полотенце и протягивает его Лукреции. Она медленно раздевается. Два монаха взволнованно переглядываются. Увидев рану на ее бедре, монах приносит повязку, которую, поколебавшись, сам прикладывает к ране. Затем Лукреции предлагают сухую одежду, сутану. Она берет ее. Маленький монах подносит ей стакан ликера Лирина. Она опустошает его одним глотком, чтобы восстановить силы, и находит вкус очень приятным. Монах с улыбкой обращает к ней свой самый успокаивающий взгляд. Он пишет мелом. «Почему вы здесь, мадемуазель?» «Я в бегах». На его лице застывает вымученная улыбка. Он пишет. «Полиция?» «Нет. Люди с противоположного острова». «Значит, вы пациентка Святой Маргариты?» «Нет. Я журналист Гетермодерн». Монах внимательно смотрит в ее большие изумрудные глаза, словно для того, чтобы лучше понять ситуацию. «Знаю, в это нелегко поверить», — говорит она. «Но я расследую дело о враче, выдающемся шахматисте, умершем от любви в объятиях датской топ-модели. Я журналист, и я не сумасшедшая». «Как доказать, что ты не безумен? Это невозможно». «Она говорит правду», — появляется человек, — не в монашеском одеянии, а в пуловере и джинсах. Лукреция узнает его, хотя он и не в черной кожаной одежде. Деус Ира, глава стражников добродетели. «А, вы узнали меня. Тогда скажите им, что я не сумасшедшая». «Она не сумасшедшая». Не сводя с нее взгляда, он добавляет. «Это одна моя подруга, с которой мы должны были встретиться. Она просто ошиблась входом». Монах недоверчиво смотрит на них. «Вы можете остаться здесь, но это будет стоить 40 евро в день», — пишет он на своей плитке. «Могу я позвонить по телефону?» — смелеет Лукреция Немро. «У них нет телефона», — отвечает Деус Ирая. «Как же они предупреждают, что у них проблемы?» «У них никогда не бывает проблем. Вы первая проблема, с которой они сталкиваются за века. Сент-Анор — место, оберегаемое от мирских мук. К тому же телефон — приспособление для разговора, а ведь они дали обет молчания». «Логично. Я должна была подумать об этом. Они не хотят, чтобы шум, свирепствующий во внешнем мире, искушал их. У них нет телевидения, интернета, радио, женщин. Настоящее спокойствие. Вот так». На лице Деус Ирая появляется полупрезрительное, полурадостное выражение. «Однако, полагаю, у них есть факс, чтобы делать бронь». Монах кивает головой в знак согласия. Деус Ирая пожимает плечами, как бы соглашаясь выполнить последний каприз молодой женщины, прежде чем она возьмется за ум. «Напишите, что хотите, и они отошлют». Она составляет послание Сидору и сообщает, где находится. Она записывает имя и номер телефона на бумаге. «А пока вы можете пойти пообедать в столовую», — предлагает Деус Ирая, провожая ее к зданию. «А вы-то что здесь делаете?» «Отдыхаю. Каждый месяц я беру 3 дня на отдых, чтобы во всем разобраться и быть в спокойствии. Это священное место. Я знаю, у вас нет тех же убеждений, но можете мне поверить, вы в безопасности. Насилие не проникает за эту ограду». Они доходят до столовой. Завершив молитву, монахи сидят за длинным столом. С прихода молодой женщины они оборачиваются. Это она. Они вежливо улыбаются ей. Не обращая внимания на взгляды, провожающие ее, Лукреция бесстрашно проходит вперед. Деус Ирая предлагает девушке место на дубовой скамье. Перед ними крутятся кувшинчики с молоком, горшочки с овсом и медом. Лукреция вглядывается в лица и спрашивает себя, что привело сюда этих мужчин. «Не торопитесь судить их, мадемуазель. Это смелые люди. Да, их вид немного архаичен. По-своему, они счастливы. А кто может в наши дни претендовать на счастье?» В Евангелии есть фраза, которая гласит «счастливы простодушные», и заканчивается она «Царствие Небесное принадлежит им». Он не понимает намека. Она не любит молоко и овсяные хлопья, но она так хочет есть после своего путешествия между двумя островами, что не привередничает. «А что за делишки вы проделывали в больнице?» — спрашивает Деус Ирая. «Они там сделали какое-то великое открытие. Возможно, новый наркотик, который позволяет манипулировать мозгом людей». Деус Ирая, кажется, уже не обращает внимания на ее слова и пафосно произносит. «В наши дни это проблема. Учитывая, что больше нет исповедников, очищение душ доверили психоаналитикам. Но что могут психоаналитики? Только снимать с пациентов чувство вины. И как будто случайно клиент всегда прав. По мнению клиентов, это всегда ошибка других. Компании, родителей, друзей, они делают то, что приносит им немедленное удовольствие, не озаботясь, какое зло это порождает. А потом они бегут к психоаналитику, чтобы он сказал им, что они все сделали правильно». Глава стражников добродетелей сжимает кулак. «Именно поэтому вы напали на небо?» «Нет, они другое дело. Они беспутные», — говорит он. «Если бы их движение расплылось, как жирное пятно, общество пришло бы в упадок. Пример, чему я видел в Таиланде, в Паттайе. Вы слышали о Паттайе? Это курортный город на южном берегу. Я был там в молодости в качестве туриста, и это был шок. Представьте себе, целый город, размером с Канны, полностью посвященный удовольствиям. Везде проститутки, везде игры на деньги, жестокие боксерские бои, алкоголь, наркотики. 14-летние девочки, сдающие свои тела не то чтобы на раз или на ночь, а на год или на десятилетие грязным развратным субъектам, которые не щадят их. Я видел полные самолеты папиков, которые летают туда прямым рейсом. Я видел, как мальчики в возрасте 13 лет бьются в тайском боксе, обмазав тело болеутоляющей мазью, чтобы не чувствовать ударов. Они умирают в 15 лет от внутренних кровотечений. Я видел стриптизерш, открывающих бутылки колы своим влагалищем. Другие вводили себе туда живую змею». При этой мысли Лукрецию передернуло от отвращения. «Можно ли пожелать человечеству такое будущее?» Деус Ирая подает ей еще овса, который она ест автоматически. «Не все люди такие. Всех нас учили не поддаваться своим первым порывам, иначе весь мир уже был бы как ваша Паттайя», утверждает Лукреция. У клуба эпикурейцев все больше последователей, и это еще большее зло. Потому что настоящий эпикур, напротив, воспевал маленькие простые удовольствия в контексте правильной жизни. «Знаю, Декарт не был картезианцем, эпикур не был эпикурейцем», — говорит она с полным ртом молочно-овсяно-медовой каши. «Всему виной Лукреций, ваш тезка и ученик эпикура. Это он, когда писал биографию своего учителя, придал ему эту черту. Пользуйся всем, потому что сам Лукреций вел разгульную жизнь». «А вы сторонники Оригена, да?» «Ориген был великим толкователем Библии и Евангелий, человек мужественный и с убеждениями». «Кажется, это он придумал смертные грехи и кастрировал самого себя». Лукреция дрожит, как будто ей холодно. Он наливает в свой стакан чистой воды. «Кастрировал? Это так и не было доказано. Так же, как и то, что это он придумал 7 смертных грехов. Из истории мы знаем только то, что рассказывают историки». «Просто напомните, что за грехи?» «Сладострастие, чревоугодие... надо же, действительно, я тоже их позабыл, но я вспомню». Део Сырая протягивает ей корзинку с фруктами. «Нет, спасибо. Чего бы мне хотелось, так это кофе, желательно крепкий». Монахи делают им знак, чтобы они говорили потише. Део Сырая шепчет. «Здесь нет кофе. Успокойтесь». Лукреция все-таки пытается собраться. Она закрывает глаза. Чувствует запах старого камня, овса, замоченного в молоке, и над всем этим запах мимозы в цвету. «Зачем всегда бежать? Зачем все время сражаться?» — говорит Део Сырая, беря ее за руку. Она тут же отдергивает ее, словно прикоснулась к горячей плите. «Не знаю». С раздражением говорит она. «Потому что таков мир, и так он устроен». «Есть индусская пословица, которая гласит: нет желания — нет страдания. К тому же это лейтмотив всех мистиков. Поразмышляйте над этим. Попытайтесь уловить одно за другим ваши желания, по мере того, как они приходят вам на ум. Затем четко идентифицируйте их и откажитесь от них. Вот увидите, вы почувствуете себя намного легче». Чего она сейчас хочет больше всего? Раскрыть миру то, что происходит в больнице Святой Маргариты. Она мгновенно отказывается от этого. Чего еще она хочет? Отдохнуть в постели после всех треволнений, и от этого она отказывается. Следующее желание — найти Исидора, он меня успокаивает. Чтобы Тенардия признала качество ее статьи, только чтобы задеть ее, эту негодяйку. А потом вперемешку выйти замуж за прекрасного принца, но чтобы он не ограничивал ее свободу. Иметь восхитительных детей, но которые не будут отнимать у нее слишком много времени. Нравиться всем мужчинам, но чтобы никто не предъявлял свои права на нее. Вызывать зависть у других девушек, но чтобы и они ею восхищались. Быть знаменитой, но чтобы уважали ее личную жизнь, быть понятой, но умными людьми. Не стареть, но набираться опыта, сигарету, грызть ногти на руках. Чем больше она об этом думает, тем больше убеждается в том, что постоянно живет с десятками больших желаний и с сотней маленьких, которые пощипывают кору ее мозга. «Бросьте все», — говорит Део Сырая. «Передохните. Возможно, вам следует побыть здесь подольше. В спокойствии». Он снова берет ее за руку. На этот раз она не сопротивляется. Тогда он берет обе ее руки и сжимает в своих. Не открывая глаз, Лукреция повторяет про себя: «Спокойствие». Когда она поднимает веки, в поле ее зрения оказываются еще 3 персонажа. Она без труда узнает их — Робер, Пьеро и Люсьен. Монах указывает на нее пальцем, пока она разбирает на его плитке: «За мной, я знаю, где она». Мозг молодой журналистки выпускает сильнейшую струю адреналина, чтобы пробудить все клетки, начавшие было успокаиваться. Део Сырая сжимает ее запястье так, что она не может шелохнуться. Но она под столом бьет его ногой в голень, и глава стражников разжимает руки. Она переворачивает дубовую скамью и подскакивает к двери. У нее, в течение нескольких секунд не имевшей желаний, вдруг появляется одно, простое и ясное — убежать. «Живите в страхе гнева Божьего, безбожница! В страхе гнева Божьего! Он наверху! Он смотрит на нас!» — повторяет преображенный Део Сырая. Монахи крестятся, словно появление этих 3 карающих рыцарей было для них знаком небесного наказания. Женщина захотела их побеспокоить, она должна заплатить за это. Пока ее не успели схватить, она добирается до боковой двери и сбегает по каменной лестнице. Она не оборачивается, но слышит позади скорые шаги. Монахи, поднимающиеся навстречу, пытаются ее поймать. Она пролетает между ними. «Они не отправили факс и предупредили больницу. Я чуть было не попалась. Вероятно, сказалось сильное желание отдохнуть, не говоря о сладостном голосе Деуса Рая. Он ошибается. Мы погружены в мир, находящийся в движении. Медлить значит регрессировать». Лукреция несется изо всех сил. Но преследователи не отстают. Выбора нет. Прикрывшись своей сутаной, она разбивает витраж, изображающий святого Анора, и бежит к морю. Вода спасла ее однажды. Может быть, она спасет ее снова. Дымка тумана укрывает ее, пряча от преследователей. Лукреция снимает сутану, замедляющую движение, и плывет отличным брассом в открытое море. «Теперь уже нет острова, где можно укрыться. Мне нужно просто сбежать от непосредственной угрозы». Но Умберто, дожидающийся трех больных, видит ее и заводит двигатель. Лукреция убыстряет темп, надеясь на туман. Шум двигателя приближается. Так это никогда не кончится. Харону не стоит труда нагнать молодую женщину. Энергия отчаяния помогает ей сохранять скорость. Росси блокирует руль, сбавляет ход и становится на борт, чтобы подцепить ее багром. Она плывет, он поднимает багор, она ныряет, всплывает, он прицеливается и валится замертво. Удивленная журналистка перестает грести и поднимает голову.